Ничего подобного она никогда не испытывала раньше. Я раньше такого и не делала. Еще успела она подумать. И тут же боль повторилась с такой силой, что мыслей у нее уже не осталось. Проснулись от ее крика люди. Прибежала проводница, подстелила под Глашу клеенку, чтобы она не лежала на залитой кровью постели. На маленькой станции, где-то за Лугой, к поезду подъехала скорая и увезла ее в ближайшую больницу. Ни приветливого персонала, ни аквариума здесь, конечно, не было. Кровати стояли вдоль стен и коридоре, гулял сквозняк, и в реанимации было слышно, как совсем рядом капает вода. Но это было Глаше безразлично. Ей все было безразлично сейчас. Боль нарастала, и она дожидалась только одного — потерять бы хоть сознание. — Родственникам звони, — сочувственно сказала широкоплечья медсестра, которая и привезла ее в реанимацию на дребезжащей, по дороге чуть не развалившейся каталке. — Пускай лекарства Сапскова привезут, какие доктор скажет. Доктор-то у нас хороший, из бывших, из советских, а лекарств никаких нету, новокаин и тот не всегда. Лазарь позвонил прежде, чем она успела что-нибудь ответить этой чистосердечной женщине. И главное, прежде, чем, наконец, потеряла сознание. Глаша еще поднесла к уху телефон, который лежал рядом с ней на каталке, еще услышала его голос, и тут все поплыло у нее перед глазами. Боль сделалась слабее, отдалилась, и все отдалилось, отлетело от нее. Когда Глаша пришла в себя, то поняла это не сразу. Над ней висело какое-то сплошное белое полотнище, и прежде чем она догадалась, что это просто потолок, прошло немало времени. Может быть, она теряла сознание снова и снова приходила в себя. Как бы там ни было, но когда она, наконец, сумела как-то отвести глаза, болели они при этом невыносимо, от потолка и оглядеться, то увидела Лазаря. Он сидел на стуле возле ее кровати, смотрел в пол и казался полностью погруженным в какие-то свои мысли. Но в то самое мгновение, когда Глаша сумела перевести на него взгляд, он тоже посмотрел на нее. У него взгляд был при этом мрачный. — Живая? — спросил он. Удивительно. Он словно бы не произнес эти слова, а бросил, как тяжелые, ненужные предметы. Глаша не понимала, что с ней. Ясно, что она в больнице, тянется к руке трубочка капельницы, работает рядом с кроватью какой-то медицинский прибор, мигают в нем зеленые цифры. Но почему все это? — Почему? — с трудом проговорила она. — Потому что врач толковый оказался, и донорская кровь нашлась в нужном количестве. При четвертой группе с отрицательным резусом сильно повезло. — Нет, почему удивительно? — Потому что кошка и та при такой кровопотере умерла бы. И тут она поняла, наконец, что происходит. Понимание это, осознание, воспоминание прожгло ее посильнее, чем физическая боль. — Лазарь, — проговорила она, задыхаясь, — что же я? Как же я могла? — Да, совсем головы надо не иметь, чтобы прямо из операционной в поезд. Он произнес это бесстрастно, даже равнодушно. Но то, что он не испытывает к ней ни капли сочувствия, не обидело ее. Сочувствие. Сама она ненавидела сейчас себя так, что хотелось положить руки себе на горло и сжать пальцы. Только не было у нее сил, чтобы поднять руки. Душу ее охватило черное оцепенение, и его воздействие стало физическим. Она не могла пошевелиться. — Я убила твоего ребенка, — отчетливо проговорила она. Может быть, он просто не знает, в чем дело, потому и приехал к ней, что не знает. А он должен это знать. — Перестань, Глаша, — тем же беспристрастным тоном сказал он. — Живая, и слава Богу. — Богу? — чуть слышно повторила она. Во рту стало горько, вся черная тяжесть, которая лежала у нее на душе, поднялась к горлу от этих его слов. — Не привязывайся к словам. Он все-таки взял ее за руку. Его рука, в которой Глаша всегда слышала его дыхание, биение его сердца, была сейчас тверда и холодна, как камень. Лазарь молчал. — Я не думал, что ты настолько не хочешь от меня ребенка, — вдруг произнес он. — Я? Чернота обвела и сдавила ее горло, как веревка. — Я думала, это ты не хочешь, — все же выговорила Глаша. — Вы очень старательно обдумываете жизнь, Глашенька, — неожиданно вспомнила она. — Слишком старательно. Меньше расчета. — Да, именно так он сказал ей тогда, в поезде. И еще сказал, что к жизни нельзя относиться так по-девчоночи дробно, как относится она. Глаша тогда не поняла даже, о чем он говорит. А он, значит, в первые же минуты знакомства заметил и понял в ней непоправимый изъян. Мелкое, мизерное сознание, из-за которого ее жизнь и разбилась теперь на дробные, бессмысленные осколки. Ну все, все, успокойся, перестань плакать.